Четвертое. Четвертое. Ислам после пророка Мухаммада. Пророк не оставил наследника мужского пола, и вопрос о преемнике Мухаммада вызвал острый политический кризис. За первенство боролись мединцы и мекканцы. В итоге, после напряженных обсуждений халифом, наместником пророка, стал его ближайший соратник Абу-Бакр. Ему и его помощникам выпала трудная задача. Большинство бедуинских племен лишь недавно приняли ислам и не отличались убежденностью в своей вере и надежностью. По-прежнему многие бедуины жили в обстановке взаимных племенных распри и грабежей караванов, появились и лжепророки, желавшие занять место Мухаммеда. Было неспокойно и за границей. Византия и Иран все еще вели изнурительные боевые действия, втягивавшие в свою сферу и Аравийский полуостров. Все эти обстоятельства требовали военного усиления мусульман и перехода к активным наступательным действиям. Религиозной базой для таких действий был уже выработанный при жизни пророка принцип «дар аль-ислам» – мусульманский мир, земля ислама. По учению пророка, «дар аль-ислам» должен был распространиться на «дар аль-харб» – земля войны, где ислам не действует и где мусульмане подвергаются притеснениям. В этих условиях начинал действовать принцип джихада – справедливой войны, целью которой было обращение людей в истинную веру. Уже при халифе Абу-Бакре мир восстановился в Аравии и началось завоевание Сирии и Ирака. После его смерти в 634 году халифом стал Омар, при котором были завоеваны Египет, Палестина, Сирия, Месопотамия и Иран. Арабы-мусульмане проявляли чудеса храбрости, отличались железной дисциплиной и верой в победу ислама по всей земле. Исламские военачальники, помимо проявления выдающихся стратегических качеств, вели умелую дипломатическую и военную игру на противоречиях некогда великих империй. В итоге Омар закрепил завоевание предшественника. После гибели Омара в 644 году халифом стал Осман, при котором власть арабов распространилась на огромную территорию до Ливии на западе, Кавказских гор на севере и предгорий Гималаев на востоке. Однако в этот же период усилилась борьба за власть между претендентами на право наследования Мухаммаду. После убийства Османа в 656 году халифом стал Али, двоюродный брат и зять Мухаммада. Кандидатура Али вызвала серьезные сомнения и противоречия среди мусульман. Если Египет, Мекка и Медина поддержали Али, то наместник Сирии, двоюродный брат убитого Османа, был против. К нему присоединилась вдова пророка Айша, давно питавшая неприязнь к Али. Развернулась ожесточенная борьба за власть. Именно в этот период началось разделение мусульман на два течения. Шиитов, которые признавали право наследовать Мухаммаду, то есть право на власть, имамат, только за Али и его наследниками, и суннитов, не признающих династического принципа и требующих избрания или назначения имама, главы мусульман, путем иджма, всеобщего коллективного согласования. После нескольких лет изнурительной борьбы, происходившей с переменным успехом, в 661 году Али был коварно убит, и с ним закончилась эпоха, которую называют эпохой четырех праведных халифов. После смерти Али власть захватила династия Омейядов, представителей одного из родов мекканских курайшитов. При Омейядах арабская гегемония распространилась на значительную часть Средней Азии и на большую часть Испании. Именно эпоха Омейядов считается золотым веком ислама, когда Арабский Восток стал центром мировой науки и культуры. На завоеванных территориях мусульманские правители терпимо относились к представителям других монотеистических религий, благодаря чему и христианство, и иудаизм очень многое почерпнули из религии и философии ислама. вследствие глубокого изучения арабами античного наследия, великая греческая культура, в частности философия Аристотеля, снова стала достоянием Европы. Эта же эпоха явилась золотым веком и для двух других великих мировых религий, дав человечеству непревзойденные образцы архитектуры, поэзии, философии. Омейядский халифат в 750 году сменило правление династии Аббасидов. При Аббасидах ислам распространился на севере до Волжской Булгарии, нынешние Татарстан и Башкирия. В правление этой династии особенно расцвели будущие столицы ислама, в частности Дамаск и Багдад. Но в этот же период начинается ослабление огромной мусульманской державы. Появились мелкие мусульманские государства, и арабский мир, став ареной соперничества сразу нескольких династий, аббасидов, фатимидов и других, постепенно стал погрязать во внутренних межарабских конфликтах. В то же время окрепшие христианские правители стали вытеснять арабов с захваченных европейских земель, но полностью искоренить их влияние в культуре, архитектуре и науке уже было невозможно. Правление аббасидов завершилось в 1258 году с падением их столицы Багдада под ударами монголов.